К середине августа 1856 года военная комиссия начала свои занятия, а Милютина там не было. Иные заботы отвлекли нашего героя. В те дни в Петербург пришло известие, что его младший брат Владимир 5 августа застрелился в тихом немецком городе Эмсе, куда незадолго до этого отправился для поправления здоровья и отвлечения от сердечной драмы. По иронии судьбы, Владимир был уже 2 года профессором Санкт-Петербургского университета по кафедре законов благочиния. Это старое русское слово имеет замечательное значение – послушание, порядок, спокойствие, приличие и благопристойность. С последними 2 качествами у 29-летнего профессора все обстояло в порядке, а вот с первыми – увы. Владимир имел неспокойное сердце. Свойство это впервые обнаружило себя давно, в детские годы. Зимою 1835 года сидели всей семьей за утренним чаем, и матушка попеняла брату Николаю. Тот вчера был на балу по случаю масленицы. Гуляли широко, весело и долго. Кучер же ждал его без пищи и отдыха на трескучем 25-градусном морозе аж 15 часов. Николай со свойственным жаром принялся объяснять, как было весело, но вдруг заметил слезы на глазах младшего братца. 9-летний Володя был глубоко поражен жестокостью Николая и отказался выслушать его объяснение. Он тогда впервые наглядно осознал, что такое крепостное право и что такое владение людьми. Стыду своему и 17-летний Николай понял это только тогда в полной мере. Понял и дал слово брату уничтожить крепостное право. В тот вечер в комнатке Володи, где еще лежали на полке неубранные детские куклы, они заключили союз и от всего сердца обняли и поцеловали друг друга. Володя рос в семье общим любимцем, забавником, милым своими капризами. Подобно старшим братьям, он оказался старателен и прилежен в учебе. Но в отличие от них, его как будто не волновало ничто, помимо университетских дел. Матушка даже писала в Петербург беспокойные письма, всерьез опасаясь, что младшенький заучится. Дмитрий и Николай только посмеивались над ее страхами. И верно, страхи матери были напрасны, хотя Владимир в полной мере унаследовал ее страстность и самозабвенное погружение в дело, которое было присуще и старшим братьям. Он занимался на юридическом факультете в Московском университете, вскоре перевелся в Петербургский. В 24 года защитил магистерскую диссертацию о недвижимых имуществах духовенства в России. Работа его обратила на себя внимание научного мира как труд, проливший много света не только на вопрос о вотчинных правах церкви в Древней Руси, но и на церковное управление и на отношение у нас церкви к государству. Не могу не отметить, что какие-то черты Владимира, и в частности тема его магистерской работы, использовал Достоевский, хорошо знавший его, много позднее в работе над образом Ивана Карамазова. Благополучно избегнув ареста и причастности к делу Петрашевцев, Милютин, казалось, полностью погрузился в научные занятия. В университете он слушал лекции Порошина, знакомившего студентов с учениями Фурье, Сен-Симона и других западноевропейских социалистов. То, что в юношеские годы воспринималось безусловным энтузиазмом, теперь вызывало глубокие раздумья. Милютин много читает экономическую литературу на английском и французском языках, публикует 4 большие статьи по вопросам политэкономии. В них он критикует формирующееся на Западе капиталистическое общество с позиции социалистической теории. Тогда он был уверен, что надо только правильно сформулировать задачу, прилежно и скрупулезно ее решить, и истинно правильные теории социализма откроют перед человечеством возможность избавиться от всех наболевших проблем. Больше всего они спорили с Николаем, доходило до крика, и тогда их утихомировала матушка или брат Дмитрий, который, в общем, не поддерживал устремленность младшего брата, но никогда с ним не спорил. Это Николай то приводил логические доводы, факт о незрелости народа, о неготовности того же русского крестьянина к восприятию гражданских свобод, о благодетельной роли самодержавной власти и пагубности дворянского самовластия, а то, взъярившись, красный и всклокоченный, начинал кричать, что сейчас начнет кресло бросать в доктринера-социалиста. До кресел, правда, никогда не доходило. Владимир был тоже горяч, но лучше владел собою и обладал большим чувством юмора. Пойми, как скоро при построении наших теорий мы перестанем довольствоваться воображением и начинаем изучать самую действительность, утопия уже начинает терять характер утопии и принимает мало-помалу характер чисто научный.